Горбачев не скрывал главной причины недовольства. Аргументы и факты опубликовали в 40-м номере, результаты опроса читателей об их мнении о народных депутатах. На вопрос журнала ответило 165 тысяч читателей. Было обработано 15 тысяч ответов. Оценена работа 600 депутатов. Журнал опубликовал оценку деятельности 50 депутатов. На первом месте был Сахаров, затем шли Попов, Ельцин, Афанасьев. Горбачева в списке не было. Он не мог не знать, что в полном списке он занял 599-е место, опередив только своего заместителя по Верховному Совету СССР Лукьянова. Публикация журнала была воспринята как оскорбление Его Величества. Система гласности действует на всех уровнях партийной машины. Каждый понедельник утром, рассказывает редактор грузинской газеты «Коммунист», первый секретарь ЦК Компартии Грузии, проводит совещание секретарей, заведующих отделами и редакторов партийных газет. Здесь получаем информацию, как говорится, из первых уст. Из писем журналистов, сообщает работник «Правды», мы знаем, что с ними регулярно встречается прямо в редакциях первые секретари Рязанского, Кемеровского, обкомов КПСС. «Правда», 2 марта 1988 года. Редакторам районных газет дают информацию секретари районных комитетов партии. Так было всегда. Разница в том, что система гласности расширила права и увеличила ответственность редакторов. Техника управления средствами массовой информации и пропаганды стала более гибкой, усовершенствовалась, обратившись к опыту начала 20-х годов. Остается наиболее действенным средством контроля государственная монополия на бумагу. В 1988 году Советский Союз находился на 68-м месте в мире по потреблению бумаги на душу населения. Процесс идет быстро, ибо всего 10 лет назад СССР был на 24-м месте. РАМ, бумага, Нева, номер 3, 1989 год, страница 163. Следовательно, дефицит бумаги острейший. Здесь не место говорить о причинах нехватки бумаги. Публикации миллионными тиражами политической литературы, указаний, инструкций и так далее. Достаточно спросить, как это делает журналист. О какой свободе слова может идти речь, если бумага для выпуска книги и газеты монополизирована? Какая разница, на что надо выпрашивать разрешение? На то, чтобы позволили напечатать то, что хочется, и не запрещено законом? Или на то, чтобы бумагу выделили на это? Какая разница, цензура или бумажная монополия? РАМ, бумага, Нева, номер 3, страница 165. Гласность – подарок Горбачева советскому народу и миру, величайший успех перестройки. Возможность вернуться через 30 лет к разоблачению преступлений Сталина, к ним дошли за это время преступления и ошибки Брежнева, возможность узнать о некоторых секретах прошлого, возможность, наконец, получить подтверждение из официальной печати о кризисном состоянии советской экономики – немалые благодеяния. Конечно, пишет философ и многолетний функционер аппарата ЦК Цыпко, в России сама возможность судить о руководителе государства как о простом смертном, сама возможность назвать преступление преступлением, а абсурд абсурдом, всегда была величайшим прогрессом. Цыпко. Истоки сталинизма. Наука и жизнь. Номер 11. 1988 год. Страница 46. Трудно с ним не согласиться, заметив только, что печать эпохи гласности еще далеко не достигла свободы, которой обладала русская печать в 1905-1917 годах. Цепко прав, говоря о том, что назвать абсурд абсурдом – это прогресс. В условиях советской системы это было бы величайшей победой. В связи с этим особое значение имеет разрешение говорить о материальных трудностях, об экономической слабости советского государства, о неверно выбранном пути к цели. Советский человек на протяжении 70 лет жил в двух измерениях. Реальном, в своей комнате, на своем месте работы, в своей нищете, в ирреальном, на дороге, ведущей в светлое будущее, в рай на земле. Отсутствие всего необходимого, невыносимые трудности советского быта возмещались бытием в ирреальном марше в поющее завтра. Роскошные мраморные залы метро позволяли забыть о жалком жилище. Могущество советской супердержавы облегчало бесправную жизнь советского гражданина. Гласность перебросила мостик из ирреальности в реальность, из иллюзии в действительность. Советские люди знали, что они плохо живут. Массовая информация и пропаганда заверяла их, что они живут лучше всех. Реальность становилась зыбкой под непрекращающимися ударами и реальности. С приходом гласности советские люди узнали из официальных источников, что они живут плохо. Им стало гораздо хуже, чем было раньше. Даже слегка приподнятая завеса лжи, в которой жил советский народ со дня революции, открыла такую страшную реальность, которая поразила ужасом и тех, кто всю жизнь в ней живет. А завеса всего лишь приоткрыла щелочку в реальность. Философ Игорь Клямкин констатирует. Около 3 лет назад слово «правда» стало едва ли не главным в нашем словаре. Нетрудно догадаться, почему оно выдвинулось на первые роли, почему оказалось символом и лозунгом перемен. Потому и только потому, что раньше мы или нам в основном врали. Клямкин не удивляется тому, что слова «правда» по-прежнему не сходят с газетных полос, звучит в эфире, остается главным лозунгом. Если я сыт, то не стану требовать хлеба. Если уверен, что не буду обманут, то мне и в голову не придет призывать окружающих к правдивости. Игорь Клямкин. Почему трудно говорить правду? Выбранные места из истории одной болезни. Новый мир, номер 2, 1988 год, страница 205. Философ Цыпко подтверждает наблюдение Клямкина. Старую, казалось бы, разоблаченную ложь заменяет новое. И добавляет. Развенчание одних легко разоблачаемых политических мифов ведет к утверждению и пропаганде иных, более правдоподобных, а потому и более опасных. Цепко. Истоки сталинизма. Наука и жизнь. Номер 11. Страница 46. Неспособность гласности разрушить бастионы лжи, которая вновь прорастает и на территории, уж казалось бы, отвоеванной, объясняется тем, что гласность не предназначена для борьбы с ложью. Инструмент борьбы за власть, она предназначена для замены обветшавших, ставших ненадежными методов контроля реальности и ирреальности, новыми, по последнему слову, 21 века, которые должны служить долго, может быть, вечно. Игорь Клямкин назвал свою статью «Почему трудно говорить правду?». Он не ставит знак вопроса. Автор знает, правду в Советском Союзе говорить трудно, ибо имеется нетронутый, могучий источник лжи, абсолютная власть партии. Бесспорно, совсем еще недавно подобная мысль, изложенная в самиздатовском тексте могла стоить нескольких лет тюрьмы или психбольницы. Сегодня ее печатает журнал тиражом в 1 568 000 экземпляров. Даже учитывая, что автор, следуя рецепту Черчилля, считавшего, что во время войны правда так ценна, что ее должны сопровождать телохранители лжи, не излагает своих мыслей совершенно откровенно, но говорит прямо то, что думает. Перемена очевидна. Очевиден и риск, на который идут идеологи перестройки. Они уверены, что могут контролировать гласность. Возможно, они ошибаются. Горбачев пошел на риск гласности, ибо риск свободы слова несравненно больше. Гласность – наименьшее зло в условиях революционной ситуации для лидера, понявшего, что отсидеться в бастионах лжи невозможно. Он делает вылазку, рассчитывая разбить противника на подступах к крепости. Эта политика позволила генеральному секретарю нанести тяжелые удары по аппарату, сооруженному в течение 2 десятилетий его предшественникам. Инструмент чистки, мягкой, бархатной, она стала орудием единения. Лидеры с народом, от которого ожидается благодарность за благодеяние, просыпавшиеся на него. Гласность, наконец, позволила представить миру новый Советский Союз, демократический, во всяком случае твердо идущий под руководством просвещенного лидера к демократии, в семью цивилизованных народов, в общий европейский дом. Было бы ошибкой преуменьшать риск для Горбачева и его партии от феномена гласности. Но смелость Горбачева – следование традициям предшественников. Смелость еще большая была нужна Ленину, повернувшему руль государства в русло новой экономической политики. Смелость еще большая нужна была Сталину, решившему в 1934 году ликвидировать старую партию и завести себе новую. Смелость отчаяния была необходима Хрущеву, поднявшему руку на идола, уже положенного в мавзолей, но по-прежнему наводившего ужас. Можно, наконец, вспомнить о неслыханной отваге Мао Цзэдуна, бросившего на партийный аппарат молодежь, погрузившего на 10 лет в культурную революцию народ, страну. Революция Мао была ярчайшим примером демократического единения лидера и народа. Число ее жертв – десятки миллионов, до сих пор не названо. Смелые, дерзкие акции руководителей Компартии всегда диктовались необходимостью борьбы за власть, стремлением сохранить ее любой ценой. Благодеяния гласности очевидны. Ее обратная сторона видна меньше. В 1956 году польский писатель Витольд Гамбрович записывал в свой дневник: «Оттепель, допустим, что она принесет России и Польше определенный суррогат свободы и правды. Свобода на 45%, правды на 47%. И что из этого? Если бы я был узником той тюрьмы, я ухватился бы обеими руками за это. Если до сих пор запрещалось выходить из камеры, разве не радость прогулка по садику под бдительным оком надзирателя? Кто сомневается в том, что на практике меньше лжи лучше, чем больше лжи? Освобождение духа на условную свободу, с тем, что он должен регулярно регистрироваться в ближайшем контрольном бюро, не только стерла бы ту четкую спасительную границу, которая до сих пор делила порабощенную правду от свободной лжи. Мы вошли бы на территорию полуправды, полужизни, неполного творчества, довольствия мнимостью. И что бы с нами стало? Гласность ощущается как полуправда, как приоткрытое по воле власти окно в подлинную реальность. Даже самые яркие сторонники перестройки начали после 5 лет гласности говорить о свободе слова. Осторожно, но стали говорить. На первом этапе демократизации ключевой для нас оказалась проблема гласности. При дальнейшем развитии демократического процесса, развивает свою мысль литературовед Лакшин, на повестку дня встает социалистическая свобода печати, уничтожение предварительной цензуры и введение цензуры последующей, надзорной и в случае нужды карающей. Владимир Лакшин. От гласности к свободе слова. Московские новости. 9 апреля 1989 года. Независимый журналист Лев Тимофеев говорит прямо. И не политика гласности, нам нужна свобода слова. Гласность лучше безгласности, но свобода слова еще лучше. Ибо только свобода сама по себе необратима. Лев Тимофеев. Что будет после гласности? Референдум номер 29. Цитируется «Русская мысль» 31 марта 1989 года. Страх обратимости демократизации, страх потерять то, что было дано, память о легкости, с какой вместо оттепели приходят заморозки, окрашивают эру перестройки. Для опасений имеются все основания. Главный парадокс гласности в том, что закон о печати, то есть о пределах гласности, готовился 5 лет вне гласности, в кабинетах каких-то комиссий ЦК. Корреспондент московского телевидения, интервьюировавший Горбачева в Сибири, вспомнив о готовящемся законе о печати, просил: «Хотелось бы, чтобы он не носил односторонний характер, только в сторону давления на журналистов. А то вот уже предлагаются санкции разные, штрафы денежные». И услышал от генерального секретаря: «Так, хорошо, хорошо». Слова сопровождались веселым смехом. Это следовало понимать как шутку великого человека, который затем пообещал: «Демократично будем решать этот вопрос». Правда, 16 октября 1988 года. Недоверчивость гласности объясняется также и тем, что вырисовывается несколько неожиданная угроза. Гласность как живительный элемент застоя. То есть встроенная в застойную систему, разумеется, система уже тем самым модернизированную, более гибкую, следовательно, более прочную и опасную. Баткин. Возобновление истории. Другого не дано. Страница 161. Опасения, выраженные историком Баткиным, подтверждаются законодательными актами, которые, начиная с 1988 года, встраивают гласность в горбачевскую систему. Зона гласности постепенно, но неудержимо сужается, резко ограничивается, лимитируется. После закона о митингах и демонстрациях 1988 года, предоставляющего широкие права специальным частям Министерства внутренних дел, последовал указ от 8 апреля 1989 года, внося изменения в закон об уголовной ответственности за государственные преступления, он практически упредил готовящийся закон о печати, заранее поставив ему пределы. Указ заменил статью 190 прим. Уголовного кодекса, остро критиковавшуюся как нарушающие права человека. Статья предусматривала наказание за заведомо ложное измышление, за антисоветскую клевету. Она давала возможность, широко использованную властью, преследовать всех инакомыслящих, была острым оружием в борьбе с диссидентством. Ныне статью 190 прим заменила статья 11 прим. Она предусматривает наказание лишением свободы на срок до 3 лет или штрафом до 2000 рублей за оскорбление или дискредитацию государственных органов и общественных организаций. Правда, 11 апреля 1989 года. Формулировка статьи поразила многих советских юристов. Она оказалась жестче предыдущей. Если, как указывают юристы, в правовом государстве можно доказать на суде, что в текстах или выступлениях обвиняемого не было заведомо ложных измышлений, интерпретация отсутствующего в советском праве понятия «дискредитация» оставлена воле судьи. К тому же речь идет о дискредитации государственных органов и общественных организаций. Под это определение можно подвести любое высказывание. Как это было с пунктом 10 знаменитой 58 статьи, каравшим за антисоветскую агитацию и пропаганду. Замечательным примером применения 10 пункта было осуждение на 10 лет пастуха, обозвавшего колхозную корову проституткой. Статья 11 прим. Позволяет при желании также наказать разгорячившегося пастуха, правда, на меньший срок. Профессор Наумов, комментируя указ, настаивал, что для грамотного правоприменителя здесь нет большой проблемы. А для неграмотного или конъюнктурного, спросили юристы-журналисты, нельзя ли подвести под статью критику партийных или государственных деятелей? Он ответил, надо вопрос ставить так. Это в рамках социализма или против него? «Комсомольская правда», 12 апреля 1989 года. Возникает, однако, осложнение. Во время брифинга в прокуратуре Ленинграда 19 декабря 1988 года журналисты спросили прокурора города Дмитрия Веревкина, что вы понимаете под социализмом, потому что это настолько сегодня неопределенное понятие. Еще недавно социализм – это было директивное планирование, затратные цены, дефицит, монополизм министерств. Сегодня все это рассматривается как сталинщина. Прокурор не нашел ничего лучшего, как объяснить, что социализм – это когда собственность страны должна находиться в наших руках, в руках народа. И услышал, так у нас уже 50 лет называлось «в руках народа», а правил класс, который просто эксплуатировал народ. Век 20 и мир, номер 3, 1989 год. Вполне возможно, что после публикации указа подобный разговор можно будет квалифицировать как дискредитацию советской власти, социализма и прокурора Ленинграда. Грамотные юристы, которых нашла правда, не скрывали задач нового указа. Принятие новых уголовных законов означает решимость советского государства защищать саму демократию и гласность от экстремистских проявлений, оградить перестройку от деструктивных акций авантюристических элементов. Они отметили причины появления указа в апреле 1989 года. События последнего времени в ряде регионов страны показали, что имеются лица, а порой и группы, стремящиеся использовать демократизацию, расширение гласности для проповеди вседозволенности, беззакония, игнорирования конституционных положений об обязанностях гражданина перед обществом и законом. Правда разъясняет, националистические выступления все отчетливее приобретают антисоциалистический и антисоветский характер. Защищая перестройку, актуальное интервью. Правда, 16 апреля 1989 года. Новый указ убедительно демонстрирует разницу между гласностью и свободой слова. В любой момент гласность – инструмент в политической борьбе, дарованный народу, ибо полезный в данный момент и в данных обстоятельствах, может быть закрыта вообще, сокращена до минимума, превращена в свою противоположность. Статья в «Известиях» о возможностях и границах гласности называлась «О пользе говорить правду». Альберт Плужник «О пользе говорить правду. Известия 12 марта 1988 года». Польза полезной правды исчерпывается, когда все ее возможности использованы. Свобода слова – право говорить правду, гласность – разрешение говорить полезную правду. Новый феномен, с которым придется считаться идеологом гласности – появление так называемой альтернативной, неподцензурной печати. До 1987 года количество неподцензурных изданий не превышало 10-20 названий. В начале 1990 года независимый журналист Александр Суетнов насчитал их 780, причем только выходящих на славянских языках. В Литве, например, выходит около 200 независимых изданий только на литовском языке. Всего, по его подсчетам, месячный тираж сам издата достигает 100-120 тысяч экземпляров, не учитывая прибалтийских изданий. А это примерно 400 тысяч читателей. «Русская мысль» 5 января 1990 года. Лаконично и точно выразил Василий Селюнин смысл важнейшего инструмента горбачевской политики. Гласность есть, слышимости нет. Все то, что говорится, остается гласом народа, вопиющего в пустыне реального социализма, гласом, который не принимается во внимание архитекторами перестройки.